Алло. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Я представлюсь. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Пронин Михаил Владимирович. Ваш договор с МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Симпротек». Реквизиты для оплаты изменились. Разговор записывается. Ага, У вас имеется задолженность. Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 20... должность ваша. Профессиональная служба взыскания. Ничего, у тебя так в трудовой написано. Профессиональная всегда это Специалист по работе с приставку прав. убираем, просто служба взыскания можно говорить. Должность специалист, хорошо, дальше проблемы твои. Как я сказал, у вас имеется просроченная задолженность. Сумма вашей задолженности составляет 20 925 рублей 59 копеек. Требования компании данную задолженность в течение суток оплатить. Как планируете решать вопрос оплаты Никак. задолженности? То есть вы под запись разговора Я под запись отказываетесь разговора оплачивать не вашу? собираюсь с вами это обсуждать. Вам компания выставляет требования оплатить данную задолженность в Какого течение перепугу? суток. Какое вы отношение имеете к моему кредитору, чтобы что-то выставлять? Компания «Турбозайм» по 382 статье передала О, ваш договор цессия компании «Финпротек». переуступила право требования. Ни прежний кредитор, ни вы не направили мне соответствующей документации, которая подтверждала бы вот том факт, что вы являетесь моим новым кредитором. А вы звоните, еще чего-то требуете. Вам было отправлено письмо. Также вам данный Трек информат номер отображается у письма. вас в Будьте личном любезны, кабинете. пожалуйста, предоставьте. Личный кабинет не является способом уведомления. Не говорите ерунду в Ваш очередной раз. договор. Меня не интересует то, что в моем договоре я говорю то, что личный кабинет в соответствии с законодательством Российской Федерации не является ни средством, ни способом уведомления. Трек номер письма. Направлялось мне заказное письмо? Вам было должно было отправлено заказное письмо с предоставленной вам информацией. Трек Данная номер информация о письма. номере у меня нету. Ну, тогда об этом Поэтому у меня говорить нет нет такой смысла. Я технической ничего не возможности узнать это. получала. Поэтому что-либо обсуждать с вами не желаю и не Как я буду. сказал, у вас имеется задолженность, требование компании оплатить эту задолженность в течение суток. Ты меня Вы в слышал? дальнейшем кредитами, Ты займами меня планируете слышал? До пользоваться? свидания. Давайте вернемся к решению вопроса оплаты вашей Кыш задолженности. отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна. А. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Гальянов Александр Юрьевич. Назовите ваше секретное слово. До хера делов. Можно не выражаться. Это секретное слово, я не выражаюсь. В соответствии с законом вы обязаны пройти идентификацию. Назовите ваше секретное слово, Мальчик, зайчик, ну которое я в тебе говорю, компании до указано. хера делов. Не такое, что ли? Вы сейчас пытаетесь шутить? Не, я серьезная. Хорошо, назовите адрес регистрации ваш, который в компании указывали в нашей. А где деньги лежат, сказать? Отказываетесь от идентификации, Не, ну правильно раз понял? секретное слово не подходит, остальные как бы персональные данные свои не буду уточнять. Конечно, звоните с мобильного телефона. Вдруг вы какой мошенник. Хорошо, я вас услышал. А точно слово не подошло? Всего доброго. Пока-пока. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наурзабаевна, это вы с вами Да, беседу, верно? со мной. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. Слушай, Машка, ты меня достала сегодня. Ваша, я для вас не Машка, Мария Машка, Владимировна. Машка, ты для меня. За должность на данный момент у вас перед компанией «МИД Кредит» оформляли займ 29 октября 2018 года, 150 дней, срок просрочки к оплате 84. Давай, Маш, к концу скрипта сразу переходи. Данную сумму кредитор требует, чтобы вы внесли в полном объеме в ближайшие 3 дня до 15 апреля данного года включительно. В какой дате в ней вы намерены пройти? Анастасия Александровна. А ты кто? Алло. Ну, говори. Я вам звоню из Восточного экспресс-банка. Да я с покоринки маленькой поняла, что у вас играется. Вы там пританцовываете, да, пока, наверное, соединение идет? Анастасия Александровна, скажите, пожалуйста, вы знаете о наличии у вас задолженности? Не. Знаете, да? Диалог не очень хорошо настроен. А вы понимаете, что у вас крайний срок для оплаты завтра? Да, вот ну, вы затянули уже на 79 дней просрочку. Прям крайний. 79 дней не платите. Скажите, почему? А если не оплачу завтра, то что произойдет? Если платить не будет, все, что произойдет? Ну, сказать, завтра крайний платеж, да? Я спрашиваю, что будет, если я не оплачу? Если вы не оплатите, вы понимаете, что ваш кредитный договор может уйти коллекторскому агентству? Ой, согласно 1005 статье Гражданского кодекса. Какое будет счастье, боже мой. Ура, от вас, дебилов, отделаюсь. Анастасия Александровна, если а вы нас вы называете смеете? Так, скажите, пожалуйста, коллекторы вас не пугают? Вы думаете, нет, коллекторы будут более нет. вежливые люди? С вами вот сейчас с уважением разговаривают, ага. Объясняют, пытаются на встречу пойти. Восточка. Мавородая. Анастасия Александровна, ну вот вас хоть раз из Восточного банка матом крыли. Коллекторы могут. Еще бы ты меня педрила матом накрыл. Я бы тебя просто порвала в клочья. Давайте без мата, Анастасия Александровна. А педрила это не мат, с вами нормально. Это состояние твоей культурно. Души. Педрила, говорит, мат. Скажите, пожалуйста, почему же не платите-то? А почему вы так запустили такую просрочку? Тебе я ничего. Называй свою фамилию и должность. Анастасия Александровна, почему не платишь? Я чудесная женщина, правда? Ты сейчас так вздохнул, ты просто подумал, какая чудесная женщина. Я так понимаю, Анастасия Александровна, вы сегодня выпивали, да? Не, еще даже ни капельки, ни граммочки. Ты еще не понял, что я с вами всегда так разговариваю? Как будто ты со мной первый раз разговариваешь. Лично с вами разговариваю в первый раз. Тебе повезло. Да, повезло. А может быть, все-таки объясните, почему не платите? Вот банк вам выставляет требования платить до завтра. Ну, вот что с коллекторами хотите общаться? Скажите, да, я пожалуйста. Хочу, хочу, очень хочу общаться с коллекторами. Давайте меня переуступайте. Быстрее. Очень хотите общаться с коллекторами, угу. А скажите, почему вы так горите этим желанием? Ну, я хочу еще с новыми педрилами общаться. Вы мне надоели. А. То есть звонков от банка вам недостаточно, вы хотите еще ну, новых ощущений от коллекторов, я педрилы, правильно понимаю? Они будут по-другому педрилы, понимаешь? В принципе, между вами разницы-то никакой, что вы... Ой, я уже сказала, кто что они... Анастасия Александровна, хорошо, а если банк не коллекторскому агентству ваш долг передаст, а через суд будет взыскивать федеральным приставом, готовы взаимодействовать? Очень и очень грамотно, да. Вы хотите, чтобы ваше имущество продавалось на аукционах? Ну, сначала надо, чтобы банк именно с исковым заявлением пошел в суд. Угу. Потом, когда судебный пристав-исполнитель у вас будет исполнительное производство, там уже хорошо, будет головняк я очень и головная рад, что вы боль исключительно долга, судебного пристава-исполнителя. Потому что я не хочу. Почему вы мне свою фамилию не называете должность? Хотите платить? Извините, я не услышал ваш вопрос. Моя фамилия Постнов. А должность? Так скажите, должность? Специалист по взысканию задолженности. Понятно, специалист. Прям громко так скажите, почему... Ладно, сейчас ты, наверное, взыщешь с меня. Ну-ка, давай. Давай, напрягись. Смотивируй меня на оплату. Ну, ребят, тебя назвали специалист. Вы максимум оплатите? Нет, конечно. Анастасия Александровна, вы платить не собираетесь? Нет. А почему не собираетесь платить? Потому что не хочу. Не хотите? Mm-mm. Ага. То есть вам интересно пообщаться либо с коллектором, либо в судебном порядке возвращать кредит, да? Правильно понимаю вас? Да. Да, да, да. Но уже не в судебном порядке, а это называется, в порядке каком? Принудительном. Если через приставы. Ну, это возможно. Угу. Чего же вы не хотите-то все-таки? Ну что ж ты прям так три раза уже за сегодняшний разговор... Может, штрафные санкции отменим? Ты три раза сегодня уже вздохнул. Ну, понимаете, тяжело с вами общаться. Вы говорите, по кредиту платить просто не хотите. Угу. Оплатить вам необходимо. У вас крайний срок для оплаты завтра. Может, вам, если отменим авансовый платеж, вот 10 тысяч, может, заплатите? Нет, давай так договариваться. Я оплачу, если вы мне 50% от тела долга всего оставите, и все. Сколько я там должна? Без всяких штрафов, без всего тела долга. 50% от всего долга? От тела долга, от тела, а не от всего там. 50% от всего долга? От тела долга. 50% от всего долга отменить не получится. Да нет, говорю, тело долга. Понимаешь, такое понятие есть, тело долга. Это сумма займа без всяких там штрафов, пений, начислений, неустоек и всего. Вот сколько у меня задолженность? Вот на данный момент вам необходимо оплатить, если отменить авансовый платеж, если вы пойдете навстречу банку, 10 тысяч. А, как вас точно заговорила, если вы пойдете навстречу банку. А, как вы запели. Это вы мне просто почти уже просите. Ну, пожалуйста, да. Пойдите нам навстречу, а то нам труба, жара. Угу. Анастасия Александровна, в ваших же интересах просто это сделать. Вы нет, готовы оплачивать судебные издержки? Нет, я поняла, издержки? Что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, что тебе нужна помощь. Иначе тебя накажут. Мне лично помощь не нужна. Как не нужна? Это вам, Анастасия Александровна, помощь нужна. Вы 79 дней не платите кредитов. Если бы мне была нужна помощь, я бы себя так не вела. Ты же конкретно понял, что мне никакая помощь ни от кого не нужна. Я просто не хочу платить банку Восточный в добровольном порядке. И не буду этого делать. Даже если вы мне отмените все пени, штрафы, какие-то там авансовые платежи и все остальное. Банк Восточный. Настолько чмощный банк, он не получит от меня ни пени. А чего же вы тогда деньги-то тратили по кредитной карте, которую в банке получали? Раз я банк такой знала, плохой. Я не знала, что банк Восточный такой пидористический. А теперь знаю. 21 век, век интернета. Не знали, какой банк? Не, какая не вы знаю. Интересная женщина, да, Анастасия Александровна. Что может, все-таки заплатите? У кого деньги вот не взять, вас... без разницы. Умных у дураков. Вот у вас, если отменить все штрафные санкции, если отменить авансовый платеж, сумма будет всего 8 тысяч. Может быть, сможете? Ну, я могу, знаешь, какую сумму до завтра? 8 рублей. Но не буду этого делать, нафига я буду себе 8 рублей можете оплатить. Продлять. Не хочу. Mm. Mm-hmm. Хорошо, я вас понял. Ну, смотрите, у вас крайний срок для оплаты в таком случае послезавтра. Послезавтра, если вы оплатите, никакие негативные последствия по вашему кредиту не наступят. Они я фиксирую вам отказ от оплаты. Они и так не наступят. Они не наступят. Какая вы в себе самоуверенность? Нет, я закон Анастасия знаю. Александровна. Хорошо, да, да. Я зафиксировал отказ от погашения. Вот до послезавтра у вас крайний срок. Если оплатите, негативные последствия не наступят. Они если не оплатите, не банк будет а собирать оплачу. Документы. Собирайте. Не оплатите? Ничего ну, хорошо, не соберете, всего никуда доброго, вы не пойдете в ближайшее время. Я тебе 100% даю гарантию. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Бафинанс», специалист административного взыскания Алименко Алина Сергеевна. Здесь запись разговора. А. Надежда Ивановна, это вы? Да. У вас имеется долг микрофинансовой компании «Манимен». Приобретали вы в 2018 году, срок просрочки 166 дней, сумма долга 53 859 рублей. Вам необходимо до 25 апреля погасить долг. Оплата поступает? Не скажу. Что значит не скажете? Не скажу. А что вы издеваете трубку? Потому что мне так с тобой весело. Вы ничего не перепутали? Я всегда зеваю, когда весело. Что ты орешь-то? Назевайте дальше. Что тебя так нервирует? Я точно приносите на взыскание, позорище. Ha ha ha.